Торговля очень оживленная вследствие Порто-Франко и других благоприятных обстоятельств. Свободный порт Порто-Франко, то есть порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Я осмотрела и новый карантинный госпиталь, основанный герцогом Леопольдом, и в особенности любовалась порядком и чистотой, царившими в нем. Герцог кажется осторожнее и благоразумнее своего брата, императора Иосифа. Он пользуется любовью и уважением своих подданных, благодаря чему он мог запретить чтение в Страстной четверг во всех церквах буллы папы Григория VIII. За трапезой Господней, провозглашавшей преимущество папской власти над светскую, сноска Дашковой. Леопольд II, 1747-1792 годы, великий герцог Тосканы в 1765-1790 годах, Пьер Леопольд I. Император, эрцгерцог Австрии, король Богемии и Венгрии, 1790-1792 годы, сын Франца I и Марии Терезии, его жена, принцесса Мария Луиза Испанская, у них было 16 детей. Иосиф II, 1741-1790 годы, австрийский эрцгерцог с 1780 года. В 1765-80 годах соправитель Марии Терезии, своей матери. Император Священной Римской империи, германской нации с 1780 года. Проводил политику так называемого просвещенного абсолютизма. За трапезой Господней начальные слова буллы, изданной папой Урбаном V, 1362-1370 годы, возобновленной Пием V в 1567 году, Урбаном VIII в 1627 году. Эта булла провозглашала преимущество папского престола над светской властью и должна была ежегодно читаться во всех церквах. Император Иосиф II старался подчинить духовенство государству. В 1781 году он запретил всем архиепископам в Австрии и ее областях принимать без правительственного одобрения папские буллы. Уничтожил более 700 монастырей, а их собственность секуляризировал, из ведения духовенства изъял книжную цензуру и школы. Леопольд II проводил политику своего брата Иосифа II. В это время в госпитале находилось несколько лиц, приехавших из зараженных мест. «Я вспрыснула платки моих детей уксусом четырех воров, название туалетного уксуса, и пока мы были в здании, поминутно давала им нюхать уксусу с камфорой, и комендант госпиталя, сопровождавший нас, и по приказанию герцога, показывавший мне великолепное здание, в котором не была упущена ни одна предосторожность, выразил свое удивление моему мужеству». Уксус четырех воров в 1814 году рекламировали в Петербурге как преизящное средство для очищения комнаты от дурного воздуха, для чего нужно налить несколько капель на горячую плитку. По-видимому, ему было приказано сообщать герцогу все замечания знатных посетителей, так как, когда я, похвалив это благодетельное учреждение, высказало желание иметь его устав и правила для сообщения их русской императрице, ввиду того, что целый ряд ее великих завоеваний приближал нас с каждым днем к климатической полосе, богатой разными эпидемиями, через несколько дней комендант принес мне от имени герцога план госпиталя и все подробности, касающиеся управления им. Впрочем, я сказала это скорее как комплимент, чем как мысль, которую бы надеялась действительно осуществить. Я поручила ему передать герцогу мою глубокую благодарность и сказать ему, что при первом случае я перешлю все это императрице. Через несколько дней я действительно послала их к государыне с Львовом, возвращавшимся в Петербург. Львов Николай Александрович, 1751-1803 годы, русский архитектор, художник, поэт, музыкант, член Российской академии с 1783 года. Я написала императрице письмо, в котором надеялась на ее снисходительность. Сказала, что я 8 месяцев тому назад писала военному министру князю Потемкину, чтобы отрекомендовать ему моего сына и узнать, был ли мой сын повышен в чине за последние 12 лет, так как Ее Величество, назначив его в лейб-кирасирский полк, велело повышать его в чинах, как будто он находился на действительной службе. Не получая ответа и признаваясь императрице, что я слишком горда, чтобы допустить мысль о том, что меня хотят унизить, я писала, что испытываю гораздо более тягостное ощущение и глубокую печаль при мысли, что Ее Величество равнодушно ко мне и моим детям. Я умоляла императрицу успокоить меня на этот счет, повысив сына в чинах и взяв его под свое покровительство, так как я приложила все усилия к тому, чтобы дать ему воспитание, которое позволило бы ему быть полезным своему отечеству и отличиться как талантами, так и усердием. Наконец, я смело и открыто попросила ее уведомить меня, на что я могу рассчитывать для моего сына, составлявшего единственный предмет моих забот, который, возвращаясь на родину, после того, как ему всюду оказывали почет, не должен был оказаться в приниженном положении, соответственном чину, который он получил, когда был 4-летним ребенком. Мы поехали в Рим через Сиену. Из всех лиц, оказавших нам внимание, особенной любезностью отличался кардинал Берни. Берни Франсуа Иоахим Пьер, 1715-1794 годы, кардинал и министр Людовика XV, с 1744 года член Французской академии, с 1752 французский посланник в Венеции, с 1769 года французский посол в Риме. Его стихотворные произведения изданы в собрании его сочинений в 1797 и 1825 годах. Его кротость, вежливость и ум привлекали к нему все сердца. Я часто обедала у него, а он нередко сидел у меня по вечерам. Он был польщен, когда я цитировала одно из его посланий, помещенных в собрании сочинений аббата Берни. Там же я познакомилась с Байерсом. Байерс Джеймс, 1733-1817 годы, шотландский архитектор, археолог и антиквар. В 1750-90 годах находился в Риме, где собирал античную скульптуру. Это был очень образованный англичанин, живший в Риме уже 25 лет и безумно любивший искусство. Благодаря ему мне не надо было никакого чичероне. В соборе Святого Петра я видела папу. Он обошелся со мной очень милостиво и, по-видимому, был доволен похвалой, с которой я отозвалась о предприятии его святейшества очистить всю Виа Аппиа, пролегающую по Пантинским болотам. Папа Пий VI, Джованни Анджело Браски, 1717-1799 годы, Папа Римский, 1775-1799 годы, Виа Аппиа, Аппиева дорога между Римом и Капуей, одна из старейших в мире, проложена в IV веке до нашей эры по инициативе римского консула Аппия Клавдия. По ней шли римские легионы на завоевание южных областей Италии, на ней стояли кресты с телами распятых участников восстания Спартака. Ныне эта дорога – любимое место прогулок римской молодежи. Я сказала папе, что желаю непременно ее видеть и сочту для себя счастьем и честью первой проехать по ней в Неаполь. «Предупредите меня за несколько дней до вашего отъезда», — ответил он мне, — «чтобы вас везде ожидали лошади, так как нет еще ни почты, ни приспособлений, необходимых для путешественников». Он долго, как знаток и ценитель, говорил со мной о драгоценных памятниках искусства в Риме. Он положил основание музею в Ватикане, где он уже собрал много отличных статуй, ваз, картин и прочего. Время в Риме прошло для меня весьма приятно. Я не выезжала в свет и, следовательно, не теряла времени на визиты. В 8 часов утра, иногда и раньше, мы в экипажах ездили осматривать памятники искусства либо в городе, либо в окрестностях. Эти поездки продолжались до 3,5 часов. Затем я спешила обедать, так как после обеда ко мне приезжали художники пить чай, который я получала из России с каждым курьером. 2 Гаккерта, один с резцом, другой с карандашом, Гамильтон с пастелью, работали в моей гостиной и превращали ее в очень привлекательную мастерскую. Гаккерты. Немецкие художники. 5 братьев. Якоб Филипп, 1737-1807 годы, пейзажист, жил в Стокгольме, Париже и Неаполе, где состоял придворным королевским живописцем. Иоанн Готлиб, умер в 1773 году. Георг Абрагам, 1755-1805 годы, гравер. Карл, 1740-1800 годы. Вильгельм, 1748-1780, портретист. Гамильтон Гевин, 1730-1795 годы, английский художник. Учился в Риме, где провел большую часть своей жизни. Из его произведений наиболее известны фрески на вилле Боргезе в Риме, изображающие сцены из истории Психеи, Андромаха оплакивает смерть своего супруга и другие. В 1763-1769 годах производил раскопки виллы Адриана близ Тиволи. Нашел много памятников античной скульптуры. Крупный коллекционер, он занимался и торговлей древностями, стал поставщиком музея Ватикана и Британского музея, и даже предлагал Екатерине II купить громадную статую сидящего Юпитера, обнаруженную им на вилле Адриана, но императрица через Гримма ответила отказом. В 1773 году издал работу об итальянских художниках. Я спрашивала их мнение насчет произведений искусства, виденных утром, а мой сын учился у Гаккерта делать афорты. Я познакомилась и с мадам Дамер, путешествовавшей со своей теткой леди. Глубокие познания соединялись у ней с умом, талантом и необычайной скромностью. Дамер. Деймер Анна Сеймур, 1748-1828 годы, английский скульптор. Ее работы: статуя Георга III в Эдинбурге, бюст адмирала Нельсона в лондонской ратуше, портреты английских аристократов и другие. Она была отличным скульптором, превосходя многих даже известных товарищей по искусству, и прекрасно владела латинским и греческим языком. Я была 2 раза в Тиволи. Все свободное от моих поездок время я проводила в соборе Святого Петра. Я не могла вдоволь налюбоваться его размерами и пропорциональностью, благодаря которым он не казался таким громадным. Я более всего увлекалась архитектурой, которая питала особое пристрастие. Я встретила одного молодого русского художника, ученика Петербургской академии художеств, и выхлопотала ему позволение копировать и изучать картины во дворцах разных вельмож. Однажды Байерс сопровождал меня в одной из моих поездок, когда мы ее завершили. Времени все-таки оставалось еще много. «Куда нам пойти?» — спросила я его. «До обеда остается еще целый час». Он предложил мне поехать на виллу Форнезе. Вилла Форнезина Форнезе была построена архитектором Бальдассаро Перуцци в окрестностях Рима около 1510 года. В 1582 году ее приобрел кардинал Алессандро Форнезе. Роспись комнат виллы выполнена Рафаэлем Санти и его учениками. На мое заявление, что я уже ее посетила, он мне ответил, что я вряд ли ходила в ее подвалы, где были скульптуры, которые, несмотря на свое плачевное состояние, по совершенству превосходят многие цельные экземпляры. Я велела кучеру ехать на виллу. Сходя в подвал, я споткнулась и ушибла ногу о камень, который приняла за большой кусок серпантина. «Этот камень не стоит того, чтобы об него ушибаться», — сказала я, смеясь. «Мне очень досадно, что вы ушиблись», — сказал он, — «но должен вам сказать, что это самородный изумруд, привезенный из Африки Комо Великому, одним из ученых, которых он послал во все страны света, чтобы они принесли ему все, что они найдут замечательного». Этот камень по наследству перешел к неаполитанскому королю. Вам бы следовало купить его, так как никто не знает, что это такое, и его принимают за старое стекло, за серпантин и даже за плохой шпат. «Да зачем?» — спросила я. «Если позволите, я распилю его на два и сделаю вам такие два стола, каких нет и не будет ни у одного государя, и этим хоть отчасти воздам за то, что вы для меня сделали». Благодаря мне у Байерса была куплена целиком его коллекция античных камней. По моей рекомендации ее приобрела императрица. Сноска Дашковой. Я согласилась, имея в виду преподнести их императрице, и поручила ему покупку камня. Через год, по моем возвращении в Петербург, он прислал мне эти столы через Ливорно, но, несмотря на все мои настояния и просьбы, императрица из деликатности не согласилась принять столь ценный подарок. Осмотрев все достопримечательности Рима и его окрестностей, побывав и на бегах, и в театре, женские роли исполнялись мужчинами, так что представления были довольно противные, мы поехали в Неаполь по новой дороге. Мы вышли из экипажа, чтобы осмотреть порт Терракино, который недавно очистили от тины, покрывавшей его столь долгое время. В стену, сложенную из красивого камня, были вделаны на известном расстоянии друг от друга блестящие медные кольца для ошвартования судов. Нельзя было бы и заметить, что она устроена недавно, если бы она не стояла гораздо дальше от города, чем это значилось у подлинных авторов тех времен. Мне показалось, что рисунок с настоящими его размерами представлял бы большой интерес. Поэтому я и попросила Байерса велеть снять план секретным образом, так как его не было даже у папы, и намеревалась послать его императрице. В Неаполе для меня был приготовлен отличный дом на набережной, с которой открывался вид на бухту и на Везувий. Там тоже оказалось много старых знакомых. Наш министр и чрезвычайный посланник, граф Андрей Разумовский, мадам Дамер с теткой и почтенный старик Сакрамоза. Разумовский Андрей Кириллович, 1752-1836 годы, князь, русский посол в Неаполе, 1778-1784 годы, в Копенгагене с 1784, в Стокгольме с 86 года, с 1790 по 1807 годы, посланник, затем посол в Вене у короля Венгера-Богемского. Вышел в отставку в 1807 году, но продолжал выполнять дипломатические поручения Александра I. Участвовал в Венском конгрессе 1814-15 годов. В Вене у него был музыкальный салон, где исполняли свои произведения Бетховен, посвятивший ему скрипичный концерт опус 59, Моцарт, Гайден и другие. Я познакомилась с английским министром Гамильтоном и его супругой, его первая жена, с аббатом Галлиани и еще несколькими писателями и художниками. Гамильтон Вильям, 1730-1803 годы, английский посланник при Неаполитанском дворе, 1764-1800 годы. После открытия Помпеи и Геркуланума изучил и составил в 1765 году коллекцию греческих и этрусских ваз, которая положила основание собранию ваз Британского музея. Оставил описание своих путешествий на Везувий, Этну и Липарские острова и издал в 1776-77 годах пиктографии вулканических явлений. Его первая жена Гамильтон Кэтрин, 1738-1782 годы, известная пианистка, в их доме в Неаполе и на вилле Ангелика собиралось избранное общество. Галлиани Фернандо, 1728-1787 годы, аббат, итальянский государственный деятель, литератор, экономист, секретарь с 1759 года, затем неаполитанский посол, 1760-69 годы, в Париже. Был хорошо знаком с французскими философами, с Шуваловым, Гамильтоном и другими. Геркуланум. В настоящее время Эрколано и Помпеи – города Римской империи на юге Италии, погибшие в 79 году новой эры от извержения вулкана Везувия, были засыпаны пеплом и погребены слоем лавы. С 1748 года начались археологические раскопки, которые открыли полуразрушенные городские кварталы с жилыми домами, театрами, термами, библиотеками, храмами, рынками, виллами с мозаиками и фресками и другое. Утром мы делали экскурсии, заканчивавшиеся обыкновенно в мастерской мадам Дамер. Ее мы заставали не в будуаре, а за работой над мрамором, которому она придавала какую хотела форму, подчиняя его своим желаниям. Но она была так скромна и так неохотно выставляла на показ свои таланты и познания, что открывала это святилище только для немногих близких друзей. Однажды я привела ее в смущение, открыв произведение греческого поэта, поля которого были испещрены ее заметками. «Как? Вы читаете по-гречески и скрыли это от меня?» — спросила я. «Вы, вероятно, боялись меня унизить, но я ведь вас предупредила, что я круглая невежда». Она покраснела и смутилась, точно ее накрыли в чем-нибудь предосудительном. Я с большим интересом осмотрела бесценные сокровища Портичи, найденные в Геркулануме, Помпеи и других местах. Двор жил в Казерте. Их величество приняли нас милостиво. Их величество Фердинанд IV, 1751-1825 годы, неаполитанский король. Его жена Каролина Мария, 1752-1814 годы, дочь императрицы Марии Терезии, была под большим проанглийским влиянием своей приятельницы леди Эммы Гамильтон, 1761-1815 годы. Меня представила герцогиня Феролетте по обычаю неаполитанского двора, и иностранки должны были являться ко двору в сопровождении какой-нибудь знатной неаполитанской дамы. Я купила несколько картин, статуй и эстампов. Мои ежедневные поездки не утомляли меня. Напротив, день казался мне слишком коротким. У Гамильтона была драгоценная коллекция древностей. Из них я особенно восхищалась кольцом с астреей, так как, несмотря на превосходное описание этого камня Плинием, его никак не удавалось найти, то решили, что его вовсе не существует в природе, и что этот великий натуралист видел его во сне. Астрея, Астерия, Астерикс, от Астер, греческая звезда. Камень с явлениями астеризма, звездчатости, оптического эффекта, проявляющегося в виде 3, 4, 6 или 12 лучевой звезды в некоторых кристаллах при освещении, например, рубин, сапфир, гранат. Плиний старший Секунд Гай родился в 23-м году новой эры. Римский ученый. Его труд «Естественная история» в 37 книгах. Энциклопедия естественно-научных знаний античности содержит также сведения по истории искусства, истории и быту Рима. Плиний-старший погиб при извержении вулкана Везувия в 79-м году новой эры. Он мечтал запечатлеть в своей книге извержение вулкана как живой свидетель, но гибель городов Помпеи и Геркуланума и его собственную смерть описал его племянник по матери Плиний-младший, 61 или 62 год, около 114 года новой эры, римский писатель и оратор, друг Тацита. Вот каким образом обращаются с истинами, которым вследствие лени или невежества не находят объяснения. Конечно, гораздо удобнее и проще их вовсе отрицать. Мой сын часто ездил с королем на охоту, а мы с дочерью проводили вечера у леди Гамильтон в обществе мадам Дамер, которая вместе с хозяйкой своим образованием, любезностью и сердечным расположением очаровывала нас. Однажды я позволила сказать их величествам, что следовало бы утроить количество рабочих, производивших раскопки в Помпеи, и, когда она будет совершенно очищена от пепла, поставить на места всю мебель и утварь и приставить стражу к этим сокровищам, а затем объявить по всей Европе, что за известную плату можно видеть подлинную картину обычаев, утвари, жизни обитателей старинного города, сохранившегося в неприкосновенности, вплоть до объявлений на домах. Я полагала, что этим расходы вернутся старицей, так как со всего света стекутся знатоки, любители и просто зеваки, чтобы полюбоваться картиною, так сказать, говорящую, какую не могло бы заменить ни одно описание. Можно было бы видеть прямо, как люди жили, а король этим сделал бы просто нечто волшебное, вырвав из рук времени и забвения живую картину столь далекой действительности. Король, очевидно забыв, что я говорю по-итальянски, обратился к ближайшему соседу на этом языке и сказал: «Какая умная женщина! Она, кажется, права, а все антикварии, хотя и сходят с ума по всем этим вещам, не придумали ничего подобного». Из этих слов я заключила, что король не рассердился на меня. Не ответив ничего на мои слова, он сказал: «Есть издание в нескольких томах с гравюрами всех предметов, найденных до сих пор. Я велю послать вам этот сборник». Я искренне поблагодарила короля за этот подарок, являвшийся для меня более ценным, чем всевозможные украшения. Моя поездка на вершину Везувия чуть не стала для меня роковой. Я уже несколько дней чувствовала себя плохо, а эта утомительная экскурсия окончательно подорвала мои силы. Я не хотела звать неаполитанских докторов, так как мое недоверие ко всем врачам вообще сказывалось еще сильнее по отношению к этим. Но, склоняясь на просьбы детей и мадам Дамер, я согласилась пригласить некоего Друммонда, англичанина, который не практиковал открыто, но с большим самоотвержением и рвением лечил своих друзей и соотечественников. Он спас мне жизнь, заставив меня принять вовремя дозу касторового масла, А климат и диета вскоре восстановили мое здоровье и позволили мне возобновить свои экскурсии.